8. В футболе ты должен четко знать, что сделаешь, когда получишь мяч. Нужно заранее поднять голову, посмотреть, кто и где находится, а после понять, куда двигаются твои партнеры по команде, чтобы решить, отдашь ты передачу или потащишь мяч сам. Жизнь не особо сильно отличается от футбола. Всегда нужно иметь план. Заранее знать, к чему и зачем ты движешься. И что будет, когда ты достигнешь конечной цели. Нет, бывают любители плыть по течению в надежде на везение. Дескать, их выбросит на хороший берег, полный вкусных фруктов и драгоценных камней. Но лучше выбирать место остановки самому. Что наиболее неприятное, не всем везет одинаково. Разговоры о равноправии — самая масштабная чушь, которую продолжают втирать простому народу. Да, мы все плывем по реке под названием «жизнь», но только кто-то делает это, уцепившись за скользкое бревно, а кто-то попивает коктейль на шикарной яхте. У меня яхты нет. И родственников, которые ее подарят, тоже. Мой жизненный план сводился к простым вещам. Пойти учиться на токаря, устроиться на завод имени Масленникова, чтобы получить стаж, а потом даже можно попробовать рвануть вахтовиком на север. Да, там тяжело, зато прибыльно. На яхту быстро не заработаешь, но мои дети, возможно, когда-нибудь начнут свое плавание уже на моторной лодке. Однако неожиданно в мой мир пришло наследство. Многие шутят про дядюшку в Америке, который вдруг умрет и оставит тебе кучу денег. Я о таком даже не мечтал. Да и наследство, мягко говоря, вышло с подвохом. Будто ешь спелое красивое яблоко, которое в середине оказывается червивым. В общем, я был намерен получить профессию и практические навыки, а обстоятельства сложились так, что придется учиться совсем другому. Да еще с весьма непонятными перспективами. Но оказалось, лицей для одаренных подростков не просто крутое учебное заведение, а нечто вроде своего маленького государства в государстве. Началось все задолго до 1 сентября. В один из прекрасных, на самом деле на этот счет были определенные сомнения дней, в дверь постучались двое. Почти как в той старой шутке. С топором и лопатой. Высокий дядька с кипой бумаг и низенький, подслеповатый старик. Первый записал все данные, проверил дворянскую грамоту от императора, выдал информационное письмо от директора Зейфорта Федора Григорьевича с подробными сведениями и поздравил с зачислением в лицей. Будто у меня был выбор. Второй долго и муторно снимал мерки, после чего заверил, что в ближайшее время все будет готово, забыв сказать, что именно имеет в виду под этим все. Но тут, вопреки ожиданиям, сюрпризы оказались приятные. Через пару дней мне принесли несколько свертков. В одном был мундир темно-коричневого цвета, к груди прикрепили золоченую сову на фоне луны, в других — фуражка, черные штиблеты до лодыжек и короткий кортик с золоченой ручкой. У меня почти сердечный приступ случился. Каких же денег это будет стоить? Но и тут нового графа ждал приятный сюрприз. Обучение в лицее, включая обмундирование и питание, осуществлялось за счет государства, точнее, императора. Понятно, что тебя могли отчислить, но даже в таком случае ты ничего не терял, кроме разве что репутации. С другой стороны, когда на тебя и так весь город смотрит криво, а сам ты не особо рукопожатный, ничего страшного. Что меня удивило еще больше, мундир пришелся впору. Да нет, он сидел как влитой, будто его сначала купили, а после подгоняли по фигуре. Так я познакомился с волшебным миром индивидуального пошива. Штиблетами вышло чуть похуже, но и тут грех жаловаться. За несколько дней я разносил обувь, а после стал готовиться к самому важному — к вступительному экзамену, как значилось в письме. Мне стало интересно. Правда, что за экзамен такой, если меня уже официально взяли? Но потом я понял, на нем будут выявлять силу дара. И вот тут у меня не просто похолодело внутри. Казалось, что внутренние органы будто заледенели. За все время я смог сотворить лишь одно заклинание, когда мы повстречались с Пугалом, и то не совсем понял, как у меня оно получилось. Анализируя то, что помнил, я пришел к выводу, что сотворил с помощью ковки заклинание «Зеркало», которое в самоучителе относилось к четвертому рангу. Не халам-балам, как говорила тетя Маша. Только с тех пор мои потуги больше не привели ни к чему. Я прочитал про все заклинания в самоучителе, попытался создавать их, отталкиваясь от структуры, использовал оба вида сотворения и добился одинакового результата. Нулевого. Что будет, если на экзамене все повторится? Меня определят как профнепригодного? А может и вовсе с позором выгонят из города обратно за стену? Забавно, но неожиданно я осознал, что не хочу этого. Я тут один, без родных и близких, с весьма непонятной перспективой, но вместе с этим не хочу покидать волшебный город Иносов. Почему? Надеюсь стать магом? Господин, экипаж подан, прервал мои мысли Ларион. Какой экипаж, удивился я. Тут пара кварталов. Деньги девать некуда. Вот тоже странность. Я к слугам не привык. Вырос в обществе, где даже толстые бодипозитивные коты имеют больше прав, чем местные холопы. Но прошло всего немного времени, и барство очень хорошо укоренилось на демократическом фундаменте. Даже позволил себе пару раз прикрикнуть на Илариона, о чем потом искренне сожалел. Нашли дурака. То третье отделение прислало. Пролетку и сопровождение. В роли сопровождения выступал еще один открытый экипаж с тремя суровыми мордоворотами в синих мундирах. Кстати, со знакомыми лицами. На мое появление они отреагировали ровно никак. Будто грузчики, которые должны вести неудобный шкаф. Хорошо, что Илька, тьфу ты черт, Иларион вызвался сопроводить меня, хотя об этом я сам постеснялся его попросить. Интересно, а возница тоже их? Шепотом задал я вопрос, как только мы тронулись. «Знамо дело, господин», — ответил постоянно ерзающий слуга. «В третье отделение случайные люди не попадают». Забавно, но я чувствовал себя точно так же, как школьники, идущие в первый класс. Волнение, тревога и абсолютное непонимание, что ждет впереди. Встречные люди из благородных останавливались, провожая нашу процессию внимательными взглядами. Обычный народ показывал пальцами, были даже те, кто кланялись. Как объяснил Иларион, в мирное время попасть в лице означало схватить бога за бороду. Не каждого мага туда брали. Вот только где они остались, эти мирные времена? Ехать и правда пришлось недолго, всего минут 10. Я все еще слабо ориентировался в нынешней географии. Мы сначала свернули в проулок, затем выехали на широкую улицу и уже более никуда не сворачивали, а вскоре и вовсе остановились возле вытянутого четырехэтажного здания. Тут уже жандармы оживились. Двое подошли к входу во внутренний двор, третий встал возле моего экипажа. И только после этого один из них, видимо, старший в группе, кивнул мне. Мол, можно. Успехов вам, господин. «Главное, не тушуйтесь», — напоследок сказал Иларион, слезая с козел. Ему теперь предстояло проделать обратное путешествие домой уже пешком. «И на рожон не лезьте, осмотритесь, вдруг и новых друзей получится завести». Предостережение было, что называется, безосновательным. «Не в том я положении, чтобы себя показывать. Вот на людей посмотреть очень интересно». К лицею уже стягивались многочисленные экипажи с юношами и девушками. Правда, последних было совсем немного. Хотя что я от них требую? Тут крепостное право недавно отменили. Про эмансипацию же и вовсе имели слабое представление. Вот уж где бы наши феминистки развернулись. Как я успел почерпнуть из книг, всего у нескольких дворянских семей не было наследников. В смысле, дети имелись, но девочки. Таких в толстом бюллетене странной книжки, перечисляющий всех благородных и хоть сколько-нибудь значимых людей, которые попали в наш мир, я встретил всего 9. Вот и посмотрим, что тут да как. Жандармы довели меня до внутреннего двора, в буквальном смысле сдав с рук на руки. Вперед вышел худощавый бодрый старик с вьющимися седыми волосами и большими глазами. Глаза действительно были большие, даже чересчур, как у анимешного персонажа. Отчего все время создавалось ощущение, что он чем-то невероятно удивлен. «Господин Эрмер Куликов», — чуть склонил он голову, — «имею честь отрекомендоваться. Директор лицея одаренных подростков Зейфорд Федор Григорьевич. Очень приятно познакомиться, ваше высокопревосходительство. Поклонился я чуть ниже. А что, я же не лапоть какой-нибудь. И, получив письмо, сразу навел справки в бюллетене об этом самом Зейфорте. Генерал-лейтенант, георгиевский кавалер, ныне тайный советник. Ух, сколько я копий сломал, запоминая этот гребаный табель о рангах и многочисленные благородия и превосходительства. Но, видимо, все было не зря. По крайней мере, глаза Зейфорта излучали удовольствие. Буду надеяться, что мы станем встречаться только по хорошим поводам. Не сомневаюсь, что его сиятельство передал свой дар в достойные руки. Было в его словах какое-то двойное дно. Точно подозрение какое-то, что ли. Будто он сам был знаком с Ирмером и рассчитывал, что дар перейдет кому-то еще. А может, и к нему самому. Кто знает. С другой стороны, к собственному удивлению, мне этот старик понравился. Чувствовалось в нем что-то живое и настоящее. Внутренний двор можно было бы назвать глухим, если бы не два выхода в переулке. Через один пришел я, и продолжали приходить остальные лицеисты. Второй оказался огражден решеткой. Нас обступали серые дома с обшарпанными стенами. Держу пари, прежнее здание лицея можно было на открытках печатать. Теперь же пришлось работать с тем, что есть. Надо только выяснить, что в этих зданиях располагается. Так, на всякий случай. Между тем, двор постепенно наполнялся абитуриентами, большей частью юношами, хотя пару девчонок я все же разглядел. Я бы хотел сказать, что почти все принадлежали к золотой молодежи, но Зейфорд, а может и сам император, сделали самое главное — уравняли всех. Никаких соревнований по вычурности одежды и драгоценным украшениям. Все это правила лицея строго запрещали, включая защитные кольца и зачарованные диадеммы. Каждый мог носить лишь некоторые амулеты. И то только в том случае, если подобное не отражалось на внешнем виде учащегося. Другими словами, если придешь обвешанный так, что мундир будет топорщиться, тебя отправят домой. Поэтому все, что мне оставалось, лишь рассматривать лица дворян. По большей части моих ровесников. Что сказать, я не великий физиономист, но на некоторых из них прямо читалось, что родились они серебряной ложкой в одном месте. Другие общались исключительно полупоклонами, словно держали на голове стакан с водой и боялись расплескать. Лишь немногочисленные из лицеистов вели себя вполне нормально. Смеялись, когда было смешно, закатывали глаза, размахивали руками. Один из хлыщей рядом скривил губы и презрительно выплюнул простолюдины. «Ага, спасибо большое. Хотя бы буду знать, с кем надо общаться». Вскоре появился Зейфорд. Что меня порадовало, минута в минуту, если судить по настенным часам на центральной стене здания. «Приветствую вас, дорогие ученики лицея для одаренных подростков. В этом году, в силу определенных причин, вас необычайно много. Впервые за всю историю мы набираем не только тех, кто хочет и способен развить свои магические навыки, но и прочих». Хлыщ рядом вновь скривился, словно съел целиком лимон, и скосил взгляд на притихших простолюдинов. Между тем Зейфорд продолжал. Как мне показалось, он даже не пытался никого обидеть. «По причине большого числа учеников у нас нет должного количества времени для подробного экзаменирования каждого, как это происходит всегда. Поэтому по истечении полугода мы проведем повторный экзамен, где либо убедимся в правильности своих действий, либо признаем ошибки. Случалось так, пусть и редко, что ученики с одного заявленного ранга переходили на более высокий. Я слушал жадно, пытаясь уловить суть. По рангам все понятно. Существовало их всего 7. Правда, единичек было очень мало, потому что помимо природных способностей добиться столь высокого результата можно только упорным трудом и невероятным везением. Кое-что еще об учебном процессе. У нас военный лицей, поэтому за порядком и вашей физической подготовкой будет следить фельдфебель. Те из учеников, кто проявит себя с особым отличием в учебе, получат звание портупея юнкера. Спешу напомнить, что отныне лицей днем — это ваш дом, место, где вам ничто не угрожает. Итак, господа юнкеры, Когда услышите свое имя, прошу выйти и без лишних слов продемонстрировать свои умения. Первым идет Анечков Константин Сергеевич. Названный аристократ с кучерявыми волосами и бегающими глазками подошел к Зейфорту. Директор что-то сказал тому, после чего отступил на пару шагов назад, вскинув руку. Я не понял, что именно произошло, но воздух перед Зейфортом заребил, будто превратившись в сетку. А тот самый Анечков стал что-то быстро перебирать пальцами, формируя прозрачный металлический шар на не менее прозрачной палке. «А, понятно. Сначала директор спрашивает, что именно ты хочешь создать. Анечка выбрал кистень, заклинание ближнего боя 6-го ранга. Незамысловатое, но, если верить самоучителю, быстро создаваемое и довольно мощное для борьбы с простейшими чудовищами разлома или обычными недомами. А та самая рябь в воздухе — баррикада, одно из защитных заклинаний 4-го ранга. Оно, в отличие от кольчуги или эгиды, может оградить от повреждений не только самого мага, но определенную площадь вокруг. Более того, Зейфорд слегка искривил баррикаду, чтобы случайно созданный кистень ненароком не задел никого. Что интересно, оба заклинания оказались коваными. Ну да, не год же нам тут стоять. У Анечкова получилось все с первого раза. Созданное холодное оружие ударило в еле видимый щит. Зейфорд спросил что-то еще, аристократ отрицательно помотал головой. 6-й ранг, громко сказал директор. И, подождав, пока Анечков займет место возле одного из преподавателей, продолжил. Следующим идет... Так, один за одним, к Зейфорту потянулись юнкеры. Надо сказать, это было довольно любопытно. Хотя бы потому, что я в жизни не видел столько заклинаний. С другой стороны, сколько я видел? Некоторые из претендентов и не были претендентами вовсе. Они попросту подходили, что-то говорили и занимали места. Как я понял, это те, кто уже учился здесь ранее. Было чрезвычайно любопытно наблюдать за этим, но вместе с тем внутри рос жуткий страх. А вдруг не справлюсь? Не смогу. И тревога забила во все колокола, когда очередной претендент после 4 или 5 попыток не смог создать ни одного заклинания. Судя по злорадному смеху хлыща и его дружков, этот юнкер был из простолюдинов. Зейфорд ободряюще похлопал претендента по плечу и сказал чуть тише, чем обычно. «Подготовительная группа». Мне казалось, что от этих двух слов будто барабанные перепонки лопнули. Сердце бешено застучало, ладошки вспотели, и смех хлыща жутко раздражал. Хотелось его хорошенько приложить чем-нибудь. «Нет, не высовываемся. Да и куда там, надо сосредоточиться». Вот какого-то Зубарева вызвали. Сейчас пойду я. Казалось, время набирало такой быстрый ход, как скоростной японский поезд. И черта с два ты его остановишь. По крайней мере, стоп-крана я не наблюдал. Вот и Зубарев уже отправился к немногочисленной группе 4-го ранга, самый сильный из юнкеров. А Зейфорд без всяких усилий отыскал меня среди прочих, после чего произнес. «Ирмер Куликов». Сказал он это негромко. Но тут же гомонящая толпа, еще смутно представляющая, что такое дисциплина, затихла. Я почувствовал на себе десятки раскаленных любопытством взглядов. Они жгли спину. Хотелось стать меньше и поскорее проскользнуть к директору. «Прошу вас», — улыбнулся Зейфорд. И добавил еще тише. «У нас есть подробный список из заклинаний с описаниями. Можете ознакомиться, мы не торопимся». Я слабо улыбнулся директору. «Спасибо, я знаю». Заклинание 7-го ранга. Силок. Конечно, хотелось бы создать стрелу или даже замахнуться на водоворот 5-го ранга, но куда уж там. Я всегда довольно трезво подходил к себе и своим способностям. Особенно сейчас. Перед глазами встала картинка из самоучителя. Подобие капкана. Слабое заклинание, в которое может попасться либо недом, либо совсем неопытный маг. Так, проецируем картинку и начинаем чешуйка за чешуйкой заполнять его силой. Поначалу мне показалось, что даже получается. По крайней мере, Зейфорд удовлетворенно кивал головой. Но что-то пошло не так. В середине сотворения я почувствовал, что сила не задерживается на мысленной проекции, и силок разваливается. Я начал размахивать руками быстрее, чем только все усугубил. Не прошло и пары секунд, как стало понятно. Это фиаско, братан. «Может, попробуете что-то еще?» — великодушно предложил Зейфорд. «Компас». Чуть слышно пробормотал я. «Не знаю, на что я надеялся. По мне, это было самое сложное заклинание из всех, находящихся на седьмом ранге. Наверное, хотел реабилитироваться перед директором за свой провал. Вот только не преуспел. Нет, я честно пытался. Потел, делал пассы руками, снова потел. Пока не почувствовал крепкие пальцы на своем плече. И вот тогда душа упала в пятки. Ничего страшного, Николай. В конце полугодия можно будет попробовать снова. А после добавил громче. Подготовительная группа. И под оглушительный смех я поплелся к остальным неудачникам.